Глава 19. Счастье мир враждебен мне. В жизни, к сожалению, случается так, что в самый прекрасный момент, когда ты чувствуешь, что мироздание наконец-то повернулось к тебе лицом, а не задом избушки, как в последнее изрядно затянувшееся время, что-то вдруг срывается. Стрела ломается у лучника в руках, хрустальный бокал разбивается вместе с мечтами. А твой лотерейный билет совпадает со всеми выигравшими цифрами, кроме одной, последней. «Так трогательно, уржаться можно», — сказал кто-то Васе в спину. «А вы еще поцелуйтесь». Этот голос Вася узнала, даже не глядя на его обладателя, и мысленно охнула. «Ну нет, только не сейчас. Не обращайте внимания, Максим Владимирович, просто быстро пройдем мимо этого ущербного человека». Но Максим Владимирович остановился и повернулся в сторону обладателя иронического голоса. На парковке стоял Роман. В кожаной куртке, в нахлобученной на глаза кепке, раздраженный до крайности и набычившийся, как бычок. Увидев Романа и оценив ситуацию, Максим Владимирович не выпустил Васиной руки. Открыв свою машину, он спокойно сказал, чтобы Вася садилась. Вася бросила на Романа гордый взгляд и уселась на переднее сиденье. Роман подскочил к Максиму Владимировичу. «Поговорим?» Максим Самохин пожал плечами. «О чем, молодой человек? Мы вроде не знакомы». «А вот вы у этой, которая в чужой машине сидит, спросите, кто я такой?» С вызовом заметил Роман. Вася хотела было высунуться и крикнуть: «Сволочь последняя, вот кто ты такой!» Но сдержалась. «Стоп, Василиса, стоп! Он такой, это правда. Но ты-то воздушный шар, парящий в небе!» Плывущая лодка и, кстати, дама, из-за которой, кажется, прямо сейчас разыгрываются нешуточные страсти. «А ты, дядя, от чего нарываешься?» Роман глупо суетился и наскакивал на Максима Самохина. «Я не понял, какие претензии вы ко мне предъявляете», — удивился Максим Владимирович, потому что он действительно не понимал. «Серьезные», — отрезал Роман. «Молодой человек», — устало вздохнул Максим Владимирович. «У меня нет ни малейшего желания продолжать этот идиотский диалог. Я вас знать не знаю, вы меня, полагаю, тоже». «Да ну, неужели?» — рассмеялся Роман смехом злодея из водевиля. Вася не вытерпела и решила вмешаться, чтобы внести ясность в происходящее. Она выскочила из машины, подошла к Роману и встала в позу гордой Кармен, которая дает кавалеру отворот-поворот. «Пожалуйста, оставь меня в покое. Сказала же тебе, что у меня давно новая личная жизнь и есть жених». Вася махнула рукой в сторону Максима Самохина, как бы подтверждая наличие жениха. «Да вот он». «Это да? Я так и думал», — взревел Роман и замахал кулаками перед носом Максима Владимировича. Самохин брезгливо отстранился, как бы показывая, что он не желает участвовать в подобной нелепости. «Что, дядя, заочковал?» — ухмыльнулся Роман. Вася замерла. Она знала, что интеллигентный Максим Владимирович никогда не употребляет такую вульгарную сниженную лексику. Сказанное Романом слово было брошенной перчаткой, оскорблением, вызовом на дуэль. И Максим Самохин его принял. Нет, он не ответил грубостью на хамство, но подобрался, вытянулся, как боевая пружина, готовая рвануть в любой момент. Васе казалось, что даже воздух искрится от напряжения. Она чувствовала себя теперь дамой на рыцарском турнире. Вот она сидит в первом ряду арены, и все зрители вокруг смотрят на нее. Это за ее сердце сейчас сражаются два рыцаря. Вася приосанилась. Да, сейчас случится битва не на шутку. Она много раз читала в книгах, что, согласно правилам средневековых турниров, дама должна была выказать благосклонность одному из рыцарей и бросить ему какой-то предмет своей одежды, после чего рыцарь поднимал его копьем, повязывал себе и воевал во славу этой дамы. Вася задумалась, не бросить ли свой полосатый шарф Максиму Владимировичу, но поняла, что Самохин ее не поймет, да и копья у него все равно нет. Поэтому в итоге она послала Максиму Владимировичу ободряющий взгляд. «Я посвящаю вас в свои рыцари. Будьте же достойны меня. И помните, что победитель получает даму, славу и деньги, а проигравший потеряет доспехи, коня и честь». В рог протрубили рыцари к бою. В действительности все, конечно, было не так. Вместо шума кричащей арены и трубящего рога слышны были звуки возни и гневные междометия Романа, которыми он сыпал, как семечками. А вместо художественного боя наблюдалась некрасивая потасовка. Вот один рыцарь заехал другому в ухо, а тот ответил ему ударом в нос. Ну что ж, и времена измельчали, и рыцари тоже. Не тот нынче масштаб. Но Васе все равно было приятно, что из-за нее развернулась такая драма. Первый рыцарь, Максим Самохин, был выше соперника на две головы, но качок Роман превосходил врага крепостью телосложения. Поначалу в этом странном поединке намечалась боевая ничья, но, к сожалению, Максим Владимирович отличался куда большим благородством, чем Роман. Например, он не наносил сопернику подлых ударов, да и в целом дрался без остервенения, как бы в полсилы. В какой-то миг Роману удалось коварно и как-то особенно сильно ударить Максима Владимировича в глаз. Вася вскрикнула, как будто удар пришелся по ней, и больше не смогла оставаться в стороне. Плюнув на то, что она дама и положено невозмутимо наблюдать за ходом турнира, быть величественной и прекрасной, Вася бросилась в гущу событий. Как маленький петух она наскакивала на Романа, оттесняя его от Максима Владимировича. «А ну, оставь его в покое!» Вася попыталась ударить Романа, но попала почему-то в Максима Владимировича. Наконец она вцепилась в куртку Романа и повисла на нем мертвым грузом. Роман пытался отцепить ее. Максим Владимирович отошел немного в сторону и взирал на происходящее, тяжело дыша. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы в рыцарский турнир не вмешался охранник торгового центра Леха. Дюжи Леха в темноте не сразу узнал своего директора и бросился в эпицентр с криком «Опять пьянь, хулиганите, покоя от вас нет!». Вася сама отцепилась от Романа, сорвала с его головы кепку, помахала ею в воздухе, как трофеем, и бросила на землю. Вот так-то, побежденный лжерыцарь. «Ты что творишь?» — возмутился Роман. «Как была чокнутой, так и осталась». Он повернулся к Максиму Владимировичу. «Ну и счастье тебе, дядя, с такой дурой!» Подняв кепку, Роман ушел. Узнав директора, Леха долго извинялся за то, что не признал его сразу и по ошибке назвал пьянью. «Пустое!» — сморщился Максим Владимирович. «Что за глупый выдавил? Идите, Алексей, работайте!» Оставшись со своим рыцарем наедине, дама благодарно коснулась его руки, однако тот не поспешил принять Васину благосклонность. Максим Владимирович выразительно посмотрел на Васю и усмехнулся. «Ну и зачем вы ему сказали, что я ваш жених?» И тем самым спровоцировали эту нелепую потасовку. «А что вам, значит, можно говорить, что я ваша невеста? И как огородным пугалом пугать мной вашу матушку? А мне нельзя сказать, что вы мой жених?» — парировала Вася. «Ладно, один-один», — неожиданно миролюбиво сказал Максим Владимирович. «Вы правы, это справедливо». Вася дотронулась до его разбитого лица. «Ой, как он вас...» Максим Владимирович пожал плечами. «Да, пустяки, и заживет». «А зато вы его как отделали. Ух!» — ободрила своего рыцаря Вася. «И по делам ему, пусть знает». Они сели в машину. По дороге Вася волновалась, куда он собирался ее отвезти, когда в торговом центре предложил ей поехать с ним. Однако вскоре Максим Владимирович остановился у ее дома. «Всего доброго, Василиса». Вася растерянно кивнула. «Спасибо. И вы, пожалуйста, не хворайте». Дома она подошла к окну, выглянула в синий зимний вечер, который мог бы стать таким прекрасным для двоих людей, если бы не вмешался третий. А все-таки куда Самохин хотел ее пригласить? У нее было чувство, что намечалось что-то важное, но сорвалось из-за дурацкого поступка Романа. И в реестре недавних неприятностей это было самой досадной. Никакой шапки не хватит, чтобы в нее такую гадость запихнуть и с ней смириться. На последнем сеансе психолог Галина говорила Васе о том, как полезно моделировать желаемую реальность в своем сознании. «Все можно намечтать и выпросить», — убеждала Галина. «Надо только правильно мечтать, просить и, конечно, правильно формулировать в своей голове образ желания». Среди прочих вдохновляющих примеров, подтверждающих теорию визуализации, она упомянула и тот, что если женщина мысленно представляет себя красавицей и ведет себя как заправская красавица, то она и будет выглядеть такой в глазах окружающих. В это утро, собираясь на работу, Вася неожиданно вспомнила слова Галины и решила применить ее теорию на практике. Представить себя красавицей и убедить в этом окружающих. Что ж, попробуем. Она гордо шла, рассекая пространство торгового центра. Походка от бедра, глаза сверкают и что-то манкое, сексуальное во взоре. Вася отметила, что мужчины, встречавшиеся ей на пути, положительно реагируют на ее трансформацию. Как минимум, охранник Леха заинтересованно посмотрел ей вслед. А вот и Максим Владимирович идет навстречу. Вася одарила его взглядом самой роковой красавицы и кокетливо повела плечом. «Что это у вас за обезьяньи ужимки?» — спросил удивленный Максим Владимирович вместо приветствия. После этого Вася на мгновение вышла из образа, но быстро пришла в себя, загадочно улыбнулась, поправила волосы и молча прошла по коридору. «Ах, не останавливайте меня!» Ближе к обеденному времени Максим Владимирович заглянул к ней в магазин. Вася сидела на кассе царицей Тамарой и делала вид, что она Моника Беллуччи, Шэрон Стоун, Одри Хепберн и сексуальная атомная станция в одной отдельно взятой женщине. А вот так. Максим Владимирович с минуту смотрел на нее, затем предложил пойти в кафе пообедать. Васе тут же захотелось быстро-быстро сказать «а пойдемте» и закрыть магазин и пойти с Максимом Самохиным хоть в кафе, хоть даже в столовую или вообще шаурмичную. Но она опомнилась. Красавицы так разве поступают? Их, небось, добиваются, уговаривают и в столовую не водят. «Нет, Максим Владимирович», — томно вздохнула Вася, — «не пойду». «Почему?» — изумился Максим Владимирович. «Потому что не хочу». И для пущего эффекта она добавила еще раз, что не хочет. Вася даже было подумала прибавить «Подите вон, несносный Максим Владимирович, видеть вас больше не желаю», но сочла, что выгонять Максима Самохина из его собственного магазина, пожалуй, лишнее. Максим Владимирович явно хотел что-то у него спросить, но в этот миг в магазин влетела уже знакомая Васе взвихренная блондинка, бывшая жена Самохина. Глядя на нее, Вася почему-то вспомнила название известной книги «Анжелика, маркиза ангелов». Несмотря на будний день и обеденное время, выглядела эта Анжелика действительно как маркиза ангелов. Казалось, что ее белокурые волосы 5 минут назад уложил лучший стилист планеты, а ее ноги начинаются где-то в районе ушей и вообще никогда не закончатся. К тому же это не просто функциональные ноги. Вот, к примеру, у Васи такие ноги, чтобы ими можно было ходить, иногда бежать. Они сильные, крепкие, с их помощью можно даже бежать на большие расстояния. Но вот так, чтобы ими любоваться, это, пожалуй, нет. А ноги Анжелики, какие-то ангелы, выбравшие ее маркизой, создали и для любования тоже. «Макс, вот ты где!» Влетевшая кометой Анжелика затормозила у кассы, где стоял Максим Владимирович и сидела Вася, усиленно притворявшаяся красавицей. «Я везде тебя ищу, нам срочно нужно поговорить». «Здрасте», — кивнула Анжелике Вася. Маркиза Ангелов посмотрела на Васю так, как будто она действительно маркиза, а Вася какая-то бродяжка, и вмиг убила, расстреляла из пулемета Васиных внутренних Монику, Шэрон и Одри. Роковая дива внутри Васи сдулась, и осталась только Вася Колокольцева, маленькая, рыжая, с веснушками в пол лица. Не то чтобы красавица, но, наверное, человек хороший. Ведь обычно так говорят. Ну, она не красавица, но зато человек хороший. Ну вот остался. Хороший человек, Колокольцева. Маркиза Анжелика на прощание презрительно усмехнулась, то-то же знай свое место, и вышла из магазина. Максим Владимирович побежал за ней. Вася грустно смотрела им вслед. Потом она попробовала было отвлечь себя чтением, но теперь почему-то эльфы не лезли ей в голову, и даже козни самого лютого злодея ее не волновали. Вася повторила упражнение «Стоп, стоп, Колокольцева, успокойся», и даже не смотри в его сторону и не ревнуй, но что-то заело, не сработало. Ее внутренний стоп сломался. Андрей усмехался, когда видел по телевидению сериалы из жизни медиков. Киношные и больничные истории почти всегда были слишком приукрашены и отгламурены. В реальности же его работа не содержала ничего романтичного, а была сопряжена с выматывающей усталостью и часто пересекалась с чужой болью и трагедиями. Впрочем, иногда в рабочих буднях Андрея случались и трагикомичные эпизоды. Пьяный мужичок средних лет, которому его товарищ вызвал скорую из-за якобы сердечного приступа, радостно сообщил Андрею, что пока он ждал неотложку, сердце болеть перестало. Андрей оглядел дышавшего перегаром пациента и его товарища, стоявший посреди захламленной комнаты стол с расстеленной газетой, на которой красовался натюрморт с бутылками пива и большой сушеной рыбой, и сделал соответствующие выводы. Тем не менее, он решил добросовестно осмотреть своего колоритного пациента, чтобы убедиться, что с тем действительно все в порядке. Однако мужичок вдруг заортачился, оттолкнул его, взмахнул кулаком и засветил ему в глаз. Андрей охнул, а сопровождавшая его фельдшерица Вика испуганно закричала, что она сейчас вызовет полицию. Между тем дебошир потупился и виновато посмотрел на Андрея. «Прости, брат, что-то в башке перещелкнуло. Ну, знаешь, как это бывает. Показалось, что ты это... враг». Коснувшись подбитого глаза, «Спасибо за фонарь, дядя», Андрей покачал головой. «Не знаю, лично со мной такого не бывает, чтобы вот так просто увидеть врага и ни за что ни про что заехать человеку в физиономию». Вика схватилась за телефон, чтобы вызвать полицию, но Андрей остановил ее. «Ладно, не надо». Медики уже собрались уходить, когда нетрезвый пациент подскочил к Андрею и схватил его за рукав. «С Новым годом, братан! С новым счастьем!» «До Нового года еще 2 недели», — устало сказал Андрей, отдирая от себя руки пьяненького мужичка. «Ну, это не праздник, это состояние души», — икнул мужичок. Андрей пожал плечами, ну, если так, вопрос снят. Мужичок схватил рыбу и протянул ее Вике. «Возьми, барышня, цветов у меня нет, но рыба хорошая». Вика отбивалась от рыбы, как могла, и тогда мужик попытался всучить этот странный презент Андрею. Андрей понял, что легче взять, чем объяснять, почему ему не нужна такая прекрасная рыба. Когда Андрей с Викой вернулись в машину, водитель скорой Михаил чохнул. «Андрюха, что с глазом, где тебя так отоварили?» Андрей засмеялся. «Пациент буйный попался, зато я рыбу добыл». «Это тебе, Михалыч». Михалыч удивился, но рыбу взял, положил рядом с собой на сиденье. Андрей подмигнул Вике и процитировал фразу из одного фильма. «Да, веселеньким делом мы тут занимаемся. С нашей работой не заскучаешь». Вика коснулась синяка на лице Андрея. «Сильно он тебя». Андрей махнул рукой. «Да, ничего, до свадьбы заживет». Вика, яркая, темноглазая, с дредами-косичками, внешне похожая не на медичку, а скорее на девушку какой-нибудь творческой профессии, вздохнула. «Какой ты классный парень, Андрюха! И что бы мне не влюбиться в тебя? А я вот влюбилась в своего Игоря, а он редкая сволочь!» Андрей подозревал, что у женщин с логикой не очень, но все-таки уточнил, что же она выбрала этого Игоря, ежели он сволочь. Вика пожала плечами. «Любовь!» Андрей усмехнулся. «Да, любовь — странная штука, которой люди оправдывают любые глупости. Впрочем, если так подумать, то он и сам ведет себя довольно странно. Ищет какую-то незнакомую девушку Олю. При этом никто из его приятелей, расскажи он им про свою питерскую одиссею, в эту историю, да ладно, Андрюха, такие девичьи сантименты не про тебя, не поверит». Снег шел густой завесой, безостановочно, словно задался целью отменить все дела людей и остановить жизнь в городе. «Какая-нибудь мечтательная девушка сейчас бы сидела у окна с книгой и чашкой кофе», — улыбнулся Андрей, «задумчиво бы смотрела на снег, а нам вот еще 7 часов мотаться по вызовам по всему снежному городу». Выезжая со двора, машина скорой помощи забуксовала в снегу. Михалыч вздохнул. «Ну вот, пожалуйста, приехали». Андрей выжил из «Газели», оценил обстановку, попытался оттолкнуть застрявшую машину. К нему подбежали 2 прохожих парня, и так втроем они стали вытаскивать скорую. «Давай, Андрей, поднажми!» — закричал Михалыч. Андрей улыбнулся. «Сейчас, батя, все поправим». Вытянули машину и поехали дальше, рассекать снежную стихию. Перед окончанием смены ему позвонила бабушка и сказала, что если он сегодня не приедет к ней на борщ, то она примет строгие меры. Андрей не стал уточнять, какие. Он знал крутой норов своей Евгении Михайловны и после работы поехал к ней. Увидев его лицо с таким фонарем под глазом, что этим синяком можно было бы освещать улицу, Евгения Михайловна сказала, что он похож на бича, и вообще-то она учила его совсем не этому. Андрей кивнул. По опыту он знал, что с бабушкой лучше соглашаться во всем заранее. Даже если она сказала, что он похож на бесхвостого гиббона, он бы это подтвердил. «Жениться тебе пора, вот что», — категорично заявила Евгения Михайловна. Андрей улыбнулся. «А я как раз ищу подходящую кандидатуру». Бабушка покачала головой. Она была недовольна тем, что Андрей перестал захаживать к ней в выходные. Вот и сейчас ее непутевый внук сказал, что и завтра, и послезавтра он будет занят. «Опять займешься чем-то бессмысленным», — проворчала Евгения Михайловна. «Ты даже не представляешь, насколько...» — вздохнул Андрей, еще вчера взявший билет на поезд до Петербурга. Недавно Вася сказала ей, что наша жизнь похожа на путь канатоходца, который идет по канату, подвешенному на большой высоте. При этом, если ты идешь и держишь равновесие, ни о чем не задумываясь, у тебя есть шанс не свалиться с этого каната. Но стоит начать размышлять о разном, тут и появляется риск завалиться и рухнуть. Оля сочла, что в словах подруги есть определенный смысл, который так или иначе можно проецировать на многие жизненные ситуации. К примеру, на ту, в какой она сама пребывает в этом странном декабре. В последний месяц она старалась действовать, не отступая перед сложностями и сохранять равновесие, но стоило ей задуматься о своей жизни, как равновесие терялось, и возникало ощущение, что еще чуть-чуть, и она сорвется с этой высоты, а зацепиться будет не за что. Оля тратила много времени и сил, чтобы осуществить то, что казалось ей по-настоящему важным. Она по-прежнему ходила по незнакомым адресам, разыскивая адресаты старой открытки. Писала письма бывшим коллегам Веры Павловны из геологоразведки. Отправляла запросы в различные учреждения относительно судьбы музея детства. Тонны потраченных сил, нервов, часов, но пока что полный ноль в результате. Иногда из этих зимних лиловых сумерек наплывала печаль, сгущающаяся в иные вечера до тоски. И не верилось тогда, что будет в ее жизни что-то хорошее. Смех, радость, работа в любимом музее, праздники. Вот Новый год хотя бы. В такие вечера Оля шла к Васе в ее книжный магазинчик, садилась на диванчик за дальними книжными полками и, пока Вася беседовала с покупателями, смотрела в окно. А потом они с Васей закрывали магазин и вместе шли по улицам зимнего города. Вася болтала по своему обыкновению все подряд, а Оля слушала ее и успокаивалась, потому что Колокольцева могла заболтать и успокоить кого угодно. Но к середине декабря Оля почувствовала еще немного, и она рухнет со своего каната и, пожалуй, больше не встанет. Казалось, все, за что она берется, обречено на неудачу. Жизнь словно испытывала Олю на прочность, подкидывая неприятные ситуации. На ее звонок дверь открыл бородатый мужик лет 50. Выслушав привычное Олино объяснение о том, кого и зачем она ищет, мужик почему-то разозлился и проворчал: «Иди отсюда, прошмандовка, а то ОМОНа вызову, морда твоя цыганская». Русоволосая, голубоглазая Оля сильно удивилась, но миролюбиво сказала: «Зачем вы так? Вы же меня совсем не знаете». «И знать не хочу», — буркнул мужик, — «ни тебя, ни твоей Евгении». Оля попятилась. Мужика буквально плющило от злости. Он был чем-то похож на другого ее знакомца, на человека-треугольника, хотя тот был худой и высокий, а этот — крепыш невысокого роста. Но буравчатые глаза и озлобленность сделали их близнецами. «Спасибо за то, что не избили и все-таки не вызвали ОМОН», — усмехнулась Оля. «Всего хорошего». «Ничего хорошего в этом мире нет, идиотка ты такая», — крикнул ей в спину, как кулаком припечатал, осерчавший на весь мир буравчатоглазый крепыш. На следующий день Оля чувствовала себя совсем расклеившейся и почти уверовавшей в то, что в этом мире и впрямь нет ничего хорошего. И тогда она вспомнила, что Вася недавно подарила ей сертификат на посещение психолога. Ну что ж, видимо, настало время им воспользоваться. Психолог Галина слушала Олин монолог. При этом Оле приходилось буквально выдавливать из себя признание. «Понимаете, я привыкла сдерживаться», — ответила Оля на вопрос Галины о том, как она справляется со стрессами. «Я всегда замалчиваю обиды и переживания». «Это как раз очень плохо», — категорично заявила Галина. «Нельзя копить негативные эмоции в себе. Вы знаете, от чего погибают?» «Про китов я знаю», — быстро сказала Оля. «А почему тогда не даете выход негативу?» — усмехнулась Галина. «Вот такие интеллигентные и молчаливые потом и оказываются в психиатрическом или в онкологическом отделении. Вам нужно позволить себе быть токсичной, орать, если хочется, выражать то, что вы чувствуете». Оля вздохнула. «Понимаете, я так не могу. Не умею, для меня орать в принципе невозможно». Галина полчаса убеждала девушку в том, что той нужно преодолеть свою застенчивость, раскрепоститься и выплеснуть накопившиеся эмоции. «Ну, хорошо», — наконец сдалась Оля. «Я попробую. Что конкретно надо сделать?» Галина пояснила, что Оля должна выбрать безлюдное место, например, дальний уголок парка, и душевно проораться. «А что кричать?» — уточнила Оля. Галина выдала так. Какой вариант речевки, что Оля густо покраснела? Нет. «Извините, я все-таки не смогу. Я органически не выношу мат, раз. Вообще никогда не кричу. 2. И ненавижу создавать окружающим проблемы. 3. В парке только вороны и утки. Плевать им на ваш мат и на крики, отрезала Галина. Идите и орите. Вот вам смягченный вариант кричалки. Как меня, сука, все задолбало. Идите, кричите и считайте, что это задание. На следующий день Оля встала пораньше и отправилась в парк, расположенный рядом с ее домом. Она старательно миновала самые людные аллеи, потом малолюдные, и, наконец, забралась в какой-то совсем заброшенный уголок парка, где был только маленький пруд с утками. На всякий случай она все-таки еще раз осмотрелась, а потом тихо, почти шепотом, как бы по секрету сообщила уткам, как ее все задолбало. И то, что на свете есть такие треугольники, которые ранят своими углами чувствительных людей. И тот факт, что женщину, которой предназначена старая открытка, она, видимо, никогда не найдет. И что мир такой огромный, и в нем так легко потеряться, разминуться с кем-то очень важным для тебя. И еще тысяча других несправедливых вещей. Задолбало, да, задолбало. Утки не возражали, плавали туда-сюда. Ну, бывает, девушка, что ж, всякое случается. Сначала робко, затем, постепенно добавляя громкость, Оля прокричала. Потом она еще подкрутила свою внутреннюю громкость, решилась и заорала, что есть мочи, суки. «Как вы меня задолбали!» Оля орала. «А здорово! Ух! Это прямо очень здорово! Да потому что вы меня все действительно достали!» Она остановилась, чтобы перевести дух, и вдруг почувствовала что-то, обернулась. Слева, в метре от нее, стоял отряд пенсионеров со скандинавскими палками. Справа 2 подростка лет 15, а чуть поодаль мужчина с ушастой собакой. Все они застыли и глядели на нее. Причем пенсионеры смотрели на Олю так неодобрительно, будто хотели огреть ее своими палками. В глазах парней и мужчины Оля тоже не находила понимания. И даже ушастый пес, казалось, хотел сказать ей, что человек не должен так низко опускаться. Оля сконфузилась. Ей захотелось тут же исчезнуть, сгинуть в этом пруду. Она виновато переминалась с ноги на ногу и мысленно просила у всех прощения. Приверженец скандинавской ходьбы, бабушка в малиновой вязаной шапке, глядя на Олю, выразительно сказала: «Господи, ведь только 10 утра, а уже глаза залила. Ни стыда, ни совести». Один из парней пробормотал в сторону Оли что-то типа «во дает», а другой пожал плечами. «Быдло какое-то, пьянь. А еще молодежь ругают». «В мире так много людей, но среди них так мало тех, кто тебя понимает». Вот формула человеческого одиночества. Все чаще Оля вспоминала ту московскую встречу. Елку с баранкой, парня, с которым у нее оказалось столько общих тем для разговоров. Ей хотелось продолжить тот разговор, показать Андрею выставку в музее, которая почти была готова. Рассказать ему что-нибудь грустно-смешное, про то, как она, например, вчера улепетывала из парка от разгневанных прохожих, ставших невольными свидетелями ее эмоционального выплеска, после которого она теперь снова замкнется в себе на 100 лет. Она бы много ему хотела рассказать, с удовольствием послушала бы про его жизнь. Оля даже все-таки попробовала найти Андрея в соцсетях, но быстро поняла, что это еще безнадежнее, чем искать женщину, адресата старой открытки со снегирем. Оставался только один вариант. Она, в общем-то, ничего не планировала, но проснулась в субботу непривычно рано и подумала: а до Москвы всего-то 4 часа. Разве это серьезное расстояние? И тут же купила на сайте билет и через пару часов уже сидела в поезде. Глупый поступок, да, но она про него никому не расскажет. Даже Колокольцевой. Хотя Василисе можно, потому что Колокольцеву едва ли удивишь идиотским поступком. И вообще, она просто едет на разведку, а вечером вернется обратно. Ну или чуть задержится, в зависимости от того, как все развернется, как говорит Вася. 4 часа в поезде, 4 часа сомнений, я вообще нормальная или нет. И по меньшей мере 30 минут топтания перед домом в Сретенском переулке. Но потом она все-таки позвонила в его дверь. А затем позвонила еще раз и постучала, даже уже понимая, что в квартире никого нет, и ей никто не откроет. А ей никто и не мог открыть. Вот задача. Из точки А выехал один человек, чтобы в точке Б встретиться с другим, но их встреча не случится, потому что у судьбы своя арифметика, зачастую совсем нелогичная. Человек в точке Б покинул ее и рванул в пункт А. И попробуй теперь собери этих двух недоговорившихся людей в одном месте. Теоретически Оля знала, что поезда из Москвы в Петербург ходят регулярно, туда-сюда. Но представить, что человек, к которому она приехала, не далее, как сегодня утром, выехал в другом направлении, конечно, не могла прийти ей в голову. Стоя перед закрытой дверью, Оля корила себя за свой нелепый порыв. «Не нужно было мне, не нужно». Возможно, надо было предварительно написать Андрею письмо по обычной почте. Хотя, что бы она ему написала? Точно так же и теперь ей непонятно, стоит ли оставить в дверях записку. Нет, пожалуй, это будет выглядеть глупо. Что она напишет? «Здрасте, я Оля. Помните меня? Ходила тут одна с открытками, решила вот вернуться, потому что забыла у вас». Да, она даже ничего у него не забыла. Уходя, она прикрепила к его двери открытку со снегирем, похожим на птицу с карточки, предназначенной Евгении. Оля не стала ничего писать. Пусть Андрей все додумает сам. За 2 недели до Нового года Вася с Олей решили заранее пойти на Щелкунчика. Но на Щелкунчика и загоди, и потом, под самый праздник, хотели пойти все. Поэтому, оценив стоимость билетов, Вася поняла, что за этот билет ей надо будет активно продавать книги и пряники еще 100 лет. Но где взять столько охочих до пряников и книг людей? Помимо билетов на Щелкунчика, в продаже были билеты на оперу. Драма, «Разбитое сердце» — все очень серьезно и безнадежно. Поскольку под Новый год никто не хочет ни драм, ни разбитых сердец, эти билеты стоили приемлемо. «Ну, пойдем на оперу», — решили подруги. В опере главную партию исполняла тучная женщина с прекрасным голосом. Она пела так проникновенно и с таким надрывом, что Вася заплакала. «Счастье, мир враждебен мне, и разгадки этой тайны нет», — жаловалась героиня. «Бинго! Все, как у Василисы Колокольцевой. Счастье, мир враждебен мне, разгадки нет». Вася взглянула на Олю. По щекам Петровой тоже катилась слеза. Мир счастья был враждебен и ей. «Перерыв, Оль!» — шепнула Вася в антракте. «Идем в буфет, возьмем по эклеру. Хоть какая-то радость в этом враждебном-враждебном мире». На сегодняшнем сеансе с первой же минуты Вася поняла, что психолог Галина сегодня не в форме. У Галины были подозрительно припухшие глаза и вид человека, который в принципе не знаком с позитивной психологией. 5 минут Галина уныло бубнила Васе о том, что нужно переформатировать свое отношение к жизни и восстать белым лебедем и другим птицам, вроде феникса, из глубокой печали. Но при этом вид у нее был такой, словно в нее попал снаряд, и этим снарядом ей в клочья разнесло всю душу. Вася трижды открывала рот, чтобы спросить, а что случилось, но сдерживалась. Все-таки Галина здесь гуру психологии и мастер по преодолению жизненных кризисов, и вопросы тут задает она. Но когда Галина вдруг споткнулась посреди фразы и застыла, глядя куда-то вдаль, при этом казалось, что там на горизонте она узрела 3 всадников апокалипсиса, Вася решилась. «Галина, извините, у вас что-то случилось?» Галина не сразу, но все-таки вернулась из своего персонального конца света и уставилась на Васю. «Нет, Василиса, с чего вы взяли?» И вдруг с отчаянием, словно махнув рукой на все приличия и свою профессиональную репутацию, выдохнула. «Да, от меня, сука, муж ушел». Вася не стала уточнять, кто в этой ситуации оказался сукой, муж или жизнь, подкинувшая хорошей женщине Галине такое испытание. Понятно же, что и жизнь хороша, и муж тот еще молодец. И растерянно пробормотала. «Вы же психолог, и наверняка сможете что-то с этим поделать». Галина взвилась, как будто ее погладили против шерсти. «А что я с этим сделаю, если этой твари, к которой он ушел, 25 лет против моего сороковника, грудь у нее 4-го размера, а ноги к голове вместо ушей прикручены, и к тому же она не задалбывает его психологическими установками, как надо жить?» Вася кивнула. «Да, это серьезные аргументы. Эта девушка действительно подготовилась. Можно сказать, что бесстыжая девица играет крапленными картами». «Ну, тогда раз нельзя изменить обстоятельства, может, поменять отношение к ним?» — подсказала Вася, припомнив оплаченные ей уже недавние наставления Галины. «Конечно, вам легко рассуждать», — угрюмо ответила Галина. «А мы с ним 20 лет прожили, и я теперь одна. Одна!» Она разревелась. Глядя на всхлипывающую Галину, которая сейчас была похожа на обычную женщину или даже на просто потерявшуюся маленькую девочку, Вася совсем растерялась. «А давайте выпьем», — неожиданно сказала Галина. «Возьмем и напьемся сегодня». Вася не хотела пить. Вот видит Бог, не хотела. Но у Галины был такой несчастный вид, что она не могла ей отказать. И вместо запланированной консультации они пошли в бар. Ну а чего? Раз психология бессильна, то человек должен помочь себе сам. Иногда надо вот так. Просека, караоке и, всхлипывая у кого-то на дружеском плече, размазывая слезы и сопли, поныть. «Я ведь такая хорошая. Ну, ты знаешь, о жизни муж, суки такие, ко мне вот так повернулись, но разве это справедливо?» И после третьего бокала просекка под песню Лепса мелькнет шальной пулей мысль озарения, что справедливости нет, ну и бог с ней. Да и муж этот, оборотень, может, и к лучшему, что свалил из твоей жизни. Казался принцем и полковником в одном костюме, оказался все тем же, что и всегда, оборотнем. Ну, пусть, раз так, я его отпускаю. И давай, подруга, еще споем, еще спляшем, поплачем и посмеемся, и можно повторить это в какой угодно последовательности. Из бара возвращались, поддерживая друг друга. На стоянке перед баром Галина с Васей взяли два такси и, обнявшись на прощание, разъехались. С трудом выбравшись из машины, Вася доплелась до своего подъезда и попыталась в него войти, однако это оказалось непросто. Странная искривленная физика пространства. Дверь удваивалась и утраивалась. Вася долго не могла приноровиться, чтобы в нее войти. Наконец, совершенно отчаявшись вписаться в эту чертову дверь, Вася отскочила назад, разбежалась и попыталась заскочить в парадную с разбегу. Но фокус не удался. Железная дверь, как ни крути, была серьезным препятствием, а проходить через двери и стены Вася пока не научилась. «Василиса!» — раздался рядом удивленный возглас. Вася оглянулась и увидела изумленного Максима Владимировича. «О, Мусим Владимирович!» — попыталась поздороваться Вася, но, судя по лицу Максима Владимировича, у нее это не получилось. Оказывается, язык тоже не хотел ей повиноваться. Она собралась сказать что-нибудь осмысленное, но вышло какое-то мычание. Максим Владимирович отшатнулся. «Вы алкоголичка, да?» «Не-е-е-е», затрясла головой Вася. «Это мы с моим психологом просто сегодня так проводили консультацию». «Новый метод психологического анализа», — усмехнулся Максим Владимирович. «А я вот пришел к вам домой, потому что у вас не отвечал телефон, а я хотел предложить. Впрочем, это уже не важно. Вы, я смотрю, лыка не вяжете». «Помогите мне», — Вася простерла руку в сторону двери. «У меня не получается в нее войти». «Это называется напиться в зюзю», — уточнил Максим Владимирович, но как джентльмен протянул даме ладонь. И тут же, оценив масштаб проблемы, он подхватил даму, а потом и вовсе взял ее на руки. «Я вам что, вытрезвитель?» — бурчал Максим Владимирович, поднимая Васино тело на пятый этаж. «Имейте в виду, больше я не приду. Рассчитывайте исключительно на себя». «Счастье, мир враждебен мне», — промычала Вася и попыталась еще раз спеть эту фразу как арию. «Ага», — равнодушно сказал бесчувственный Максим Владимирович. «И разгадки нет», — провыла Вася, заканчивая свою грустную песнь под лай всех собак подъезда. «Ага», — хмыкнул Максим Владимирович. Вася хотела сказать ему, что он чурбашка деревянная, но не смогла, потому что ее стало тошнить. В квартире тошнота усилилась, и когда Максим Владимирович скинул ее на диван, она прохрипела: «Принесите таз, там в ванной, поставьте рядом». Максим Владимирович минут пять врубался, о чем она. Потом он куда-то ушел, вернулся с тазиком и брезгливо подвинул его ближе к дивану. «Надеюсь, вы не воспользуетесь моей слабостью», — кокетливо сказала Вася и в конце фразы икнула. «И не позволите себе лишнего». Максим Владимирович посмотрел на нее с ужасом и яростно замотал головой. «Не беспокойтесь, это вряд ли». Вася хотела обидеться на него. «Да что вы о себе возомнили?» Но вместо этого провалилась в сон.